Глава четвертая. Пилот грузового шаттла станции Эберкромби неодобрительно покачал головой. «Сэр, я думаю, вы делаете ошибку, беря с собой такую хорошенькую юную леди». Средних лет, коренастый, он, казалось, немало повидал на своем веку и потому вел себя самоуверенно. Его череп покрывали редкие белокурые волосы, а глубокие морщины вокруг рта придавали лицу саркастическое выражение. Веборда, главного управляющего Эберкромби, разместили на носу в особом отсеке. При его телосложении обычные устройства не могли обеспечить защиту от перегрузок. Так что он плавал, погруженный по шею в бак, наполненный эмульсией той же плотности, что и его тело. Пассажирской кабины на корабле не имелось, и Джин устроилась рядом с пилотом. На ней было скромное белое платье, белая шляпка без полей и серый с черными полосами жакет. Хорошего о станции Эберкромби пилот не сказал ничего. «Как им не стыдно брать себе в прислугу таких милых и невинных девушек? Почему они не выбирают среди себе подобных? Обе стороны, несомненно, были бы довольны». «Я не собираюсь оставаться там надолго», — простодушно сказала Джин. «Это вы сейчас так думаете. Но станция засасывает. Через год вы станете такой же, как все остальные там. До одного тамошнего воздуха достаточно, чтобы нормального человека стошнило. Он густой, как оливковое масло, и сладкий. Что до меня, я из шаттла, будь моя воля, никогда бы не вылезал». Пилот облизнул губы и направился к своему креслу. «О, там вы будете в полной безопасности», — бормотал он. «По крайней мере, от тех, кто на станции живет уже долго. Вам, возможно, придется поначалу уворачиваться от нескольких новичков, только переселившихся с Земли. Но стоит им немного пожить на станции, что-то в их головах меняется, и они становятся такими же, как все остальные там. Земные девушки интересовать их перестают». Джин поджала губы. «Странно, ведь Эрл Эберкромби родился на станции». «Но я много об этом не размышлял», — продолжал пилот, «так что не могу сказать, что понимаю их. Трудно взывать к здравому смыслу столь юного и столь неопытного существа», — подумал пилот. «Вот что я вам скажу», — продолжил он. «Оказавшись там, вы очень скоро перестанете следить за собой. А потом, став такой же, как и остальные, никогда не захотите оттуда улететь. Некоторые, даже если и захотят, уже не в состоянии вернуться. Они просто не смогут ходить по земле». «Думаю», — улыбнулась Джин, — «со мной такого не случится, и это не мой случай». «Это засасывает», — убежденно продолжал пилот. «Я, крошка, знаю это точно. Я вожу грузы на все станции. Я вижу, кто прибывает и убывает. На каждой станции свои причуды. Никому еще не удалось абстрагироваться от них». Он непроизвольно фыркнул. «Возможно, я сам поэтому немного того. Вот, например, станция Мадейра. Там сплошные гомики. Все вычурные, все как один в платьях». Он сделал рубящий жест ладонью. «Но такова Мадейра. Везде свои закидоны. А ведь есть еще гнездо Белчестера, притон Мерлин, звездный дом». «Но некоторые станции всего лишь курорты», — перебила пилота Джин, — «места для увеселений». Пилот нехотя признал, что из 2 дюжин курортных спутников добрая половина действительно не менее обыденна, чем Майами-Бич. Но другие, о, святой Моисей, он закатил глаза, и Эберкромби худшая из них. Наступило молчание. В иллюминаторе плыла земля. Исполинский шар в зеленых, синих, черных и белых разводах. И солнце, всполох бешено бьющих лучей чуть повыше нее. А впереди сверкали звезды и облако ослепительно ярких синих и красных огней. «Это Эберкромби?» — спросила Джин. «Нет, это храм масонов». Эберкромби дальше и немного справа от нашего текущего курса. Пилот неуверенно покосился на девушку. «А теперь слушай, девочка, я не хочу выглядеть нахалом, хотя, может быть, я и нахал. Но если ты так нуждаешься в работе, почему бы тебе не вернуться со мной на землю? У меня прекрасная хижина на Лонг-Бич». «Ничего экстравагантного, но она на берегу, и это гораздо лучше, чем работать на компании уродов». «Нет, благодарю», — с отсутствующим видом ответила Джин. Пилот вжал голову в плечи, опустил руки и покраснел. Прошел час. Сзади донесся грохот. Маленькая дверца, ведущая вглубь корабля, откинулась. В отверстие просунулось жирное лицо Веборда. Корабль дрейфовал в свободном полете. Гравитация отсутствовала. «Сколько еще до станции?» — выдавил толстяк. «Она как раз впереди. 1/2 часа или около того, и нас выудят. Надежно выудят, мастерски». Веборд хрюкнул и скрылся. Прямо по курсу замигали желтые и зеленые огни. «Это Эберкромби». Пилот потянулся к рычагам ручного управления. «Застегни ремни». Впереди заискрились бледно-синие тормозные струи. Сзади послышался удар и сердитая ругань. Пилот усмехнулся. Хорошо его проняло. Тормозные двигатели порычали с минуту и затихли. «Каждый раз одно и то же», — продолжил пилот. «Сейчас он просунет сюда башку и облает меня». Люк отлетел в сторону. Показалось разъяренное лицо Веборда. «Почему, черт возьми, вы не предупреждаете меня, когда тормозите? Я чуть концы не отдал от удара. Вам следует возить дрова, а не пассажиров». «Извините, сэр, больше не повторится», — поясничая, произнес пилот. «Лучше бы не повторялось. Если повторится, я сделаю все для того, чтобы вас уволили». Люк захлопнулся. «Иногда мне удается достать его сильнее, чем обычно», — сказал пилот. «Сейчас получилось хорошо, судя по силе, с которой он захлопнул люк». Астронавт устроился поудобнее, положил руку на плечи Джин и притянул ее к себе. «Давай-ка немного поцелуемся, пока остается время до стыковки». Джин наклонилась к пилоту и протянула руку вперед. Все его внимание захватило приближающееся лицо девушки, свежее, улыбающееся, полное жизни. Но ее рука, готовая, как казалось, обвить его шею, прошла мимо и взялась за тормозной рычаг. Вперед ударили 4 реактивные струи. Корабль дернулся. Пилота, на лице которого застыло забавное недоумение, швырнуло на приборную панель. Сзади донесся тяжелый сочный удар. Пилот забрался обратно на свое кресло и, охая, отключил торможение. По его подбородку струилась кровь. Сзади в отверстии появилось черное от бешенства лицо Веборда. Когда Веборд наконец закончил свою речь и крышка люка захлопнулась, пилот посмотрел на Джин, которая спокойно сидела в кресле и отрешенно улыбалась. «Не будь ты под протекцией этого толстяка, я бы отколошматил тебя до полусмерти», процедил сквозь зубы пилот. Джин положила подбородок на согнутые в коленях ноги, обвела их руками и молча уставилась перед собой. Станция Эберкромби была построена по типовому проекту Фитча. Основой конструкции являлся цилиндр, в котором располагался главный генератор и прочие служебные помещения. Вокруг него располагались несколько слоев круглых палуб, а снаружи прозрачная оболочка. К стандартной конструкции позже было пристыковано множество модулей и пристроек. По периметру станцию окружало кольцо внешней палубы из листовой стали, к которой крепились магнитные захваты пристыкованных челноков. К нему также прикрепляли контейнеры с доставленными и исходящими грузами. На верхней и нижней гранях станции располагались дополнительные отсеки. Первый, сфера, был личной резиденцией Эберкромби. Второй, цилиндр, вращался вокруг своей оси со скоростью, достаточной для того, чтобы находящаяся в нем вода ровным слоем растекалась по его внутренней поверхности. Это был плавательный бассейн станции, роскошь, доступная лишь на трех курортных спутниках. Грузовой шаттл медленно подошел к палубе. Сработали магнитные захваты, совместились стыковочные узлы, открылись люки. Главный управляющий Веборд все еще дымился от ярости, но изо всех сил пытался напустить на себя величественный вид. Не удосужившись надеть магнитные ботинки, он оттолкнулся и поплыл к выходу из корабля, бросив в сторону Джин. «Заберите ваш багаж». Джин потянулась к своему скромному маленькому чемоданчику, дернула его и обнаружила, что беспомощно барахтается посреди грузового отсека. Веборд нетерпеливо ухватил ее магнитными захватами за ботинки и вместе с чемоданами подтолкнул ко входу. Воздух на станции был странным, пряным. Шаттл пах понятно, озоном, смазкой, тарой, но вот станция... На ум Джин пришло огромное блюдо с вафлями с маслом и сиропом, посыпанными сверху тальком. Веборд плыл впереди. Это было впечатляющее зрелище. Гравитация не была более властна над ним. Он раздулся во все стороны, словно баллон. Голова его походила на арбуз, и казалось, что его рот, нос и уши запали внутрь, а не выступали наружу, как у нормальных людей. Он сфокусировал свой взгляд на точке чуть выше головы Джин. «Нам следует найти взаимопонимание, юная леди. Я взял вас на работу в знак уважения к моему другу мистеру Фасерингею. Однако делать вам поблажек вследствие этого не намерен. Мистер Фасерингей дал вам очень хорошие рекомендации. Постарайтесь соответствовать им. Ваша непосредственная начальница – миссис Блейскейл, и ей вы должны подчиняться безоговорочно. У нас здесь, на Эберкромби, очень жесткие правила поведения для служащих, Зато хорошее обращение и достойная плата. Однако вы должны это заслужить. Ваша работа должна говорить сама за себя, и вам не следует ожидать какого-то особенного отношения». Он кашлянул. «Честно говоря, вам повезло, что вас сюда взяли. Обычно мы нанимаем людей особого телосложения. Из эстетических соображений». Джин слушала, скромно склонив голову. Веберт продолжал, давая множество предостережений, предписаний и указаний. Не было смысла в конфликте со старым напыщенным Вебертом. Пусть он считает, что перед ним скромная девушка, худенькая, очень юная, со странным блеском в глазах, но полностью подавленная его величием. «Неплохой цвет кожи», — думал Веберт, — «и черты лица приятные. Если бы она ухитрилась нарастить на своих костях еще пару сотен фунтов плоти, она могла бы даже показаться привлекательной». «Теперь следуйте за мной», — произнес управляющий. Он поплыл вперед головой по коридору, даже в этом положении умудряясь излучать достоинство и величие. Джин передвигалась более скромно, с помощью магнитных захватов, толкая перед собой чемодан с такой легкостью, словно он был папкой с бумагами. Достигнув центрального коридора станции, Веберт покосился назад и запустил себя вверх. Застекленные окна в стенах коридора позволяли видеть различные залы, трапезные салоны. Джин невольно задержалась у окна, выходящего в комнату, декорированную драпировками из красного плюша и мраморными статуями. Она глядела во все глаза, сначала недоуменно, а потом изумленно. Веберт нетерпеливо поторопил ее. «Вперед, мисс, нам не сюда». Джин оттолкнулась от окна. «Я увидела постояльцев. Они выглядят?» Она непроизвольно хихикнула. Веберт нахмурился и поджал губы. Джин подумала, что он потребует объяснить причину ее веселья, но тот, очевидно, счел это ниже своего достоинства. «Ну, пойдемте же дальше», — повторил он, — «я могу уделить вам очень немного времени». Джин, все еще изумленная, бросила последний взгляд внутрь комнаты и рассмеялась во весь голос. Подобно иглобрюхим рыбам в аквариуме, по залу плавали шарообразные женщины, цветом и формой напоминающие спелые желтые персики. Было время полуденного музыкального представления. Зал был до отказа набит розовыми шарами, задрапированными в блузы и панталоны, белые, бледно-голубые и желтые. Текущая мода Эберкромби требовала шарообразности во всем. Сжатые, словно портупеями, широкими полосами материи, груди женщин выдавливались вверх и вниз, а также в сторону подмышки. Волосы расчесывались от середины головы на бока и удерживались сзади маленьким узлом. Куда ни брось взгляд, всюду гладкие лоснящиеся шары, пляшущие пальцы, ярко накрашенные губы. На земле любая из этих женщин превратилась бы в бесформенную груду, но на станции Эберкромби, выставке толстяков, как называли ее за глаза, они двигались с легкостью пушинок одуванчика, а тела и лица их были гладкими, словно масляные шары. «Идем, идем!» — рявкал Веберт. «На Эберкромби без дела не болтаются». У Джин вдруг появилось желание поддать по пухлому заду Вебарда, очень соблазнительной цели, но она сдержалась. А управляющий уже ждал ее в дальнем конце коридора. «Мистер Вебард?» — задумчиво спросила она. «Сколько весит Эрл Эберкромби?» Вебард откинул голову назад и свирепо пробормотал себе под нос. «Мисс, такие интимные подробности здесь на Эберкромби нельзя считать темой для пристойной беседы». «Я просто подумала, не такой ли он, ну, внушительный, как вы», — пояснила Джин. Вебард хмыкнул. «Я не могу ответить вам. Мистер Эберкромби — человек огромных знаний. Его комплекция — не предмет для обсуждения. Подобное не принято у нас». «Благодарю вас, мистер Вебард», — смиренно ответила Джин. «Вы понятливая девушка, как я погляжу. Теперь в этот проход я представлю вас миссис Блейскейл». Миссис Блейскейл была невысокой и вследствие этого одинаковой во всех трех измерениях. Серо-стальные волосы были по здешней моде стянуты сзади в розетку. На ней был тугой черный комбинезон, стандартная форма служащих Эберкромби. Серые глаза придирчиво исследовали Джин с ног до головы. Она подозревала, что произвела плохое первое впечатление на свою начальницу и постаралась скомпенсировать это, сохраняя скромный потупленный взгляд. Вебард объяснил, что Джин опытная горничная, и предложил Блейскейл определить девушку в плезанс и спальне. Блейскейл кивнула. «Хорошая идея. Молодой хозяин несколько эксцентричен, это все знают. И в последнее время он уж слишком досаждает горничным, мешая им выполнять свои обязанности. Будет разумно определить к нему девушку, совершенно не соответствующую его вкусам». Вебард сделал миссис Блейскейл знак, и они отплыли на некоторое расстояние, что-то обсуждая тихими голосами. Уголки рта Джин задрожали. Старые дурни. Прошло 5 минут. Джин забеспокоилась. Почему они медлят? Девушка подавила нетерпение и стала размышлять на абстрактные темы. «Интересно, буду ли я чувствовать такую же радость от жизни в 20 лет?» — думала она. «В 30? В 40?» «Конечно, я не позволю себе измениться. Время надо использовать на полную катушку. Не подавлять ни единого мимолетного желания, прислушиваться к малейшему шепоту вдохновения». Джин ухмыльнулась. В настоящий момент она плавала в невесомости, вдыхая перезрелый воздух станции Эберкромби. Очень даже неплохое приключение. И за него хорошо платят. $2 миллиона всего лишь за то, чтобы соблазнить 18-летнего паренька. Обольстить его и выйти замуж. Проще простого. Конечно, он Эрл Эберкромби, если он столь же величествен, как мистер Вебард. Она с отвращением поглядела на огромное тело управляющего. Однако 2 миллиона — это 2 миллиона. Если все окажется уж слишком неприятным, можно попробовать повысить ее долю. Возможно, и до 10 миллионов. Ведь это всего лишь 1% от миллиарда. Вебард изящно развернулся и молча поплыл к центральному коридору станции. «Пойдемте», — сказала Блейскейл. «Я покажу вашу комнату. Сначала отдохните. Всем остальным займемся завтра».